Thank you. прямо, не всем считаешь. Те, кто играет без тебя ноги, они играют и за себя. Для тех, кто так не видит, как я.